Глава 20. Зрелище вооружаемого воздушного корабля впечатляло больше, чем вид той же славы Крикстана, которая, в отличие от наблюдаемого мной судна, имела целый каркас с всеми оболочками и вообще выглядела цельным механизмом. Наверное, поэтому глаз и воспринимал ее как нечто куда менее впечатляющее, чем титанический скелет, на который сейчас поднимали и крепили летающие пушки. Точнее, планирующие пушки. Сотни их. Наша изначальная задумка внушала как своими масштабами, так и дерзостью крикстанских инженеров, построивших эти аэроносители для стрелков-суицидников, загружающихся сейчас в транспортные бараки, тоже расположенные на скелете. Гномам предстоит вынести в тесных помещениях почти неделю, в лучшем случае, чтобы потом в одночасье рассесться на 5-метровые планирующие пушки, катапультироваться, а затем, оперируя скудной механикой одноразовой поделки, навестись в падении на врага, произведя выстрел. Дальше участь пилота-стрелка, скорее всего оглушенного, а может быть и травмированного отдачей, будет совсем незавидна. Но десятки гномов маршируют на погрузку спокойно, более того, даже с видом победителей. Картина была потрясающей в своих масштабах. За считанные недели Крикстан создал флот и оружие, способное за считанные часы обрушить чудовищное количество урона на любую точку планеты. Одноразовое, да, апокалиптически дорогое, ненадежное, но они это сделали. Слава Крикстана! Я затянулся с удовольствием, впуская в легкий, насыщенный вкусный дым. Она тоже здесь и даже при деле. На титаническом дирижабле смонтированы десятки пусковых рельс, по которым вперед устремятся основанные на новой технологии разрушительные снаряды. Правда, для этого Титану тоже придется отправиться в свободное падение, донаводясь в процессе точно так же, как и легким суицидником. Но почему бы и нет, когда речь идет о будущем Крикстана. Кроме того, на славе полетим и мы. Все эти направляющие весят не так много, поэтому перед тем, как превратиться в самый большой в мире дробовик Гаусса, дирижабль-город отпустит на свободу 4 других цепелина, одним из которых выступит моя Аврора. На ней, кстати, летим и мы, штурмовой отряд. Или отряд сопровождения нашего лысого милого смертника. Вот не уверен. Вообще ни в чем не уверен. Кроме Ахиола, поклявшегося мне всем, чем только можно, о том, что он не выдаст никому местоположение за Грохорн. Как минимум, пока мы разбираемся с богом из машины. Зря он уточнил. Зря. Ну ты и придурок, Крикс, негромко пробормотал разумный, наслаждающийся эпическим зрелищем рядом со мной. Полный придурок. Как будто мне не насрать на то, что вы там обо мне думаешь, Стинг, почти зевнул я. Тебе протянули руку помощи, а ты в нее плюнул, не унимался пожилой гоблин. Или насрал. Я еще не определился с этим. Хотя нет, насрал. И продолжаешь срать. Не трахай мне мозги, лениво отмахнулся я. Вопишь, как потерпевший. Что вы потеряли? Ничего. Дали кораблик покататься. Я вам его вернул, даже не поцарапанный. Крикс, ты нарываешься, с угрозой процедил гоблин. Хочешь, мой ручной дракон плюнет из своего совершенно неизвестного вам логова по известным нам обоим координатам? Широко улыбнулся я, разглядывая сильную вспышку страха от Мейна Растинга, аж отступившего назад. Вы, три говноеда, слишком привыкли, что вокруг вас ходят на цыпочках. Решили, что такой дешевый развод прокатит. Протянули руку помощи. Зажрались вы там у себя. Ты позже. Стинг, иди нахрен. Просто иди. Вновь махнул я рукой. Не пытайся передо мной что-то изображать, если оно никогда не существовало. Первое — это Кендра, а мы киды. Второе — вы втроем при нашей первой встрече очень хорошо были одеты. А вот вашу ненаглядную подругу Офелию мы достали буквально из каменной хижины, в которой она топила дровами. Достали в лохмотьях. Звоночек, да? Третье. Я вижу эмоции, придурок. Очень хорошо насобачился их видеть, поэтому могу узнать о окружающих то, что эти окружающие совершенно не хотят показывать. Четвертое. Никто из вас не суется к Агарину, который, как умник, вам, легендам сраным, был нужен просто-напросто всегда. Да усрачки. Но к тупому мне вы подкатили тут же. Пятое. Рассказать бы тебе, что произошло, не реши я спрятать девчонок, а прилети к вам в гости. Одно слово, Кит. Всего одно. Дракон. Понял? Вижу, что понял. Теперь иди нахрен, но помни. Дракон. И передай другим. Кит-гоблин талантливо изобразил побитого пса, покидающего поле боя. А я вновь отвернулся, рассматривая готовящиеся к первому и последнему полету колоссы. Хорошо иметь друга массового поражения. Хотя он для меня всегда был и останется всего лишь сообразительным худым котом. Зерно конфликта Кендры с должниками в том, что последние прибыли с Земли, причем из эпохи вполне себе развитого потребительства. Мы видели, слышали, пробовали и щупали то, что не могут себе позволить и местные императоры. Даже вообразить не могут, даже если накидаются расширителями сознаниями. До такой степени, что у них из жопы потечет. Чем можно купить кида? Наркотики? Рабы для секса? Комфорт? Не такая уж и большая плата, если учесть, что за нее хотят, чтобы он работал. А мы уже хорошо поработали, как в этой, так и в прошлой жизни. Только здесь, на Кендре, можем позволить себе огрызнуться. «Я себя спрашиваю, шериф», — протянул из-за спины знакомый голос. «Неужели ты решил поссориться со всей планетой?» «Привет, лысый», — не оборачиваясь, махнул рукой я. «Чего трезвый-то? Напьюсь, пока взлетать будем», — не принял моего легкомысленного тона Крюгер. «А сейчас пришел за тобой. Пора учиться летать». «Да?» «Ну, идем». Сначала шли молча, потом должник, поняв, что я не собираюсь отвечать на его предыдущий вопрос, вновь подал голос. «Крикс, ты ведь понимаешь, что тебя никогда не оставят в покое?» «Не хочу хвастаться, дружище», — протянул я. «Но меня многие уже пытались не оставить в покое. Это именно похвальба, дурень. Тебе перло, как последнему идиоту. «Ага, и я привык. А знаешь, к чему я еще привык? Всегда идти до конца». «Идиот. Не хочу этого слышать от жертвенной овцы. Точнее, барана-гномолюба. Катись нахрен, упырь». Так перебраниваясь, мы и пошли к Вельду, одному из самых малых курьерских цепелинов во всем флоте Крикстана. Миниатюрный, с вытянутой газовой оболочкой, он в себя еле-еле вмещал 6 пассажиров, но при этом вовсе не предполагал какой-либо грузовой массы. В народе его прозывали «черной мышью». Штукой он был быстрой, резкой, как понос, крайне увертливой и легкой, но при этом управлялся с трудом. Мне, как пилоту этой мелкой вертлявой ереси, предполагалось за считанные дни научиться на ней летать. Мало того, что ненавижу эти летающие пузыри, так теперь еще и должен углубить по ним свои познания. Вельд порхал как бабочка. Очень и очень пьяная бабочка с реактивным двигателем, первый раз вставшая на крыло в неурочный день, полный густого тумана и неудач. Я ругался и скрипел зубами. Крюгер выл, цепляясь за все подряд и костеря пилота последними словами. На вопрос, какого хрена он так хочет жить, когда совсем уже скоро надо будет жертвовать собой, он не отвечал. Тем не менее, с энтузиазмом пополняя мой багаж нецензурных выражений. А уж когда его лысое тряпочное величество поняло, что я не просто так косячу, а еще и усугубляю ради тренировки, конечно же, он стал совсем невыносим. Пришлось сажать летучую повозку и выпроваживать товарища пинками. Нет, он, конечно, сам был бы рад уйти, но после моих чудес на виражах ноги его не очень-то и держали, чего я, конечно, в своем пинательном угаре щедро не замечал. А я снова отправился летать, попутно вспоминая разговор, случившийся у меня один на один, прямо перед тем, как я отправился назад в Нительрад. «Пап, я давно хотел тебе сказать...» «Да, Эльма, слушаю тебя внимательно. Я тебя люблю, не как отца. И... разочаровываешь». «Что? Это первый раз, когда ты меня всерьез огорчила, Эльма Крикс. Ты знаешь, кто я. Знаешь, как я воздействую на других разумных. Незервиль. Помнишь ту поехавшую заводчицу Кос? Или бывшую хозяйку Волди? Я думала на эту тему. Ни о чем ты не думала. Вы со Стеллой несколько недель общаетесь. Она не могла не рассказать тебе о том, что я периодически творил. Убийства, массовые убийства, потрошения, пытки, поедание живой плоти и крови... прочее дерьмо. Думаешь, она полная двинутая оторва, Эльма? Нет, она обычная девочка, причем затворница. И при этом моя внешность так продолбил ей по мозгам, что она готова простить мне абсолютно все, лишь бы я был с ней. Именно внешность. Думаешь, ты другая? Да, я другая. Я справлюсь. Я люблю тебя не потому, что ты так выглядишь. А теперь скажи мне это в лицо. Некоторые узлы легче разрубить, чем распутывать. У меня не было времени убеждать свою дочь-подростка, что переполняющие ее гормоны, вырвавшиеся сейчас под давлением, полная чушь и зло, с которым нужно бороться. Я не самый умный человек. Далеко не самый умный гном и, вполне вероятно, даже не самый умный из хазардов, когда-либо появлявшихся на Кендре. Но одно я знаю точно. Если человеку что-то очень хочется, то он найдет себе оправдание. В чем угодно. Абсолютно. Любое преступление, любое моральное деяние, любая грязь, гниль, извращение, предательство, человек сможет оправдать себя от чего угодно, если ему это очень хочется. Клин вышибло клином. Увидев мое лицо, Эльма просто потеряла сознание, рухнув как подрубленная, после того, как несколько секунд на меня попялилась. Тогда, кивнув молча подсматривающей за нами Элли, я и ушел. Улетел. В сказках героям часто удается закрыть все свои жизненные вопросики либо до, либо после боя с финальным злом. А у меня тут и зло не зло, и вопросы не вопросы. Да и приоритеты по-взрослому выставлять нужно, если хочешь хоть чего-то добиться. Чего-то. Я ухмыльнулся, закладывая совсем уж дикую петлю, едва не врезаясь на Вельде в один из скелетообразных воздушных кораблей, на которые продолжали вешать летающие пушки. Крикстанцы явно были недовольны этим маневром. Думаю... Нет, уверен, что Землю и Кендру спасать, в общем-то, незачем. Первые сами себя закапывали, погружаясь в угар потребительских симпатий. Вторые вообще потеряны между нормальным прогрессом, изучением магии, богами, должниками и хорниками. Казалось бы, заражение планеты хищным людоедским видом – самый что ни на есть повод, чтобы объединиться, дать отпор совместными силами, объединить умы, изучая такую могущественную стихию, как магия. Нужны ли были бы тогда должники? Нет. Вообще нет. Смертные и слабые разумные бесконечно сильны своим единством. Тот же Крикстан – ясное тому доказательство. Но все равно, что-то делать надо. Есть же где-то другие, здоровые планеты, на которых живут или будут жить нормальные разумные. Да и эти два мира со счетов сбрасывать не стоит. Не знаю, как мой бывший, но у Кендры, если крикстанцы не скурвятся, появятся шансы выжить и даже процветать. Совещание. Последнее совещание. Американцы его называли брифингом перед миссией. Скорее всего, так и есть. Потому что если до простых смертных командование может донести какие-то свои приказы, то для особенных бойцов, таких как должники, маги, боги и прочая нечисть, сделать это будет сложновато. Вельды не несут на себе радиостанций. Итак, сначала весь флот поднимается до высоты, где воздух за бортом еще пригоден для дыхания. Там он ждет сигнала от сложной системы, состоящей из разведчиков-наблюдателей, усилителей радиосигнала, болтающихся между Эластой и нами, а также аналитического штаба. Получив отмашку, флот взлетает на рабочую высоту, по которой совершает рывок цели. Как только перемещение закончено, в течение считанных минут уточняются цели и приоритеты, после чего начинается атака, представляющая из себя падение целого флота «Камикадзе» с небес. И вот тут начинается самое интересное. Мой Вильд на себе будет нести команду финального удара. Я за штурвалом, Крюгер и Агарин за компанию. Наш жертвенный лысый друг будет выполнять роль багажа бомбы, а вот Петр, как универсальный маг, станет страховкой и дополнительной магической поддержкой, если понадобится. В основном этот кит должен был с помощью специального заклинания воздушного барьера страховать мои косяки в воздухе и дополнительно уберегать нас от мелочей. Далее. Должники. Не слабаки вроде нас, а четверка настоящих, брутальных должников, способных на очень и очень многое. Их стихия — поверхность. Именно они вступят первыми в бой, начав зачистку местности, пытаясь ввести неверящего бога в заблуждение своими действиями. Вступят сразу. Их Вельт не будет ждать никаких команд, отправившись вниз по прибытию. Они должны будут создать впечатление подготовки плацдарма к высадке. Затем, когда одержимая богом туша оторвется от поверхности, наступит критически важный момент. Именно в этот момент он уже будет целиком в ней, а значит уязвим. В идеале огонь падающих дирижаблей и камикадзе должен повредить его достаточно, чтобы он упал прямо туда, где родился, а мне останется лишь красиво уронить на него или в него тело Крюгера, который заранее вышибет себе мозги. Или не мне, а Агарину. Не суть важно. После этого настанет счастливый конец. Все будут радоваться, улыбаться, а потом вцепятся друг другу в глотки. Как обычно. Секунд через пять. План был тупой, но со многими ступенями подстраховки. У нас были мага-технологии Энна, Лейлуш Крадурат Мансипах, Ахиол собственной персоной, пригрозивший внести свой вклад, четверка сумасшедших сильных кидов легенд, а также отдельно и особо, пилотируемый Каирном Церхом Вельд, на борту которого будет Аволдиус. У бога мага-некроманта тоже был вылет на Вельде, но уже под управлением Крида Ланхольма. Мы не складывали яйца в одну корзину. Проще говоря, планировалось уронить на голову богу огромный боевой кулак самоубийц, а дальше в падении как получится. Причем, что дополнительно изумляло меня до анального мышечного кольца своей иронии, никто не хотел просто уничтожить бога из машины. Такие мелочи, по сути, тому же Крикстану особо-то нужны не были. Его хотели прибить этим тапком до того, как он призовет древних. То есть быстро. Здоровая все-таки нация эти крикстанцы. И амбиции у них здоровенные. Может, это расовая? Козыри. О них не говорили, потому что говорить было не о чем. Никто в здравом уме не предложил бы любому из других должников пожертвовать жизнью ради процветания Крикстана, как последнего оплота цивилизации, ибо ответ на такую просьбу был бы однозначен. Но это подразумевалось. Небольшой подземный зал так смердел надеждой и страхом смертных, что я почти видел эти флюиды. Нет, если бы нашему племени тоже грозило что-то плохое, то заветные слова бы прозвучали, но крикстанцы лучше, чем кто-либо другой знали. То, что мы сейчас делаем, то, на что мы идем, это уже гораздо больше, чем можно требовать от Кида. Ведь мы уже выплатили свой долг. Вопросы, предложения, озвучил Каирн Церх, оглядывая всех собравшихся в зале. Только что прозвучал сигнал, что огромные скелеты и слава Крикстана начали свой последний подъем. «Нам взлетать дня три где-то, да?» — зевнул Фьорн Семибородый. «Надеюсь, вы нормальные жратвы погрузили?» «Да, погрузили», — сдавленно ответил ему майор, вызывая удовлетворенную улыбку гнома. «Ну тогда мы пошли», — бодро заявил широкий кит, шумно выползая из кресла. «Даже полетели. За штурвалом у нас Филли будет. Так что если вдруг увидите аккуратно стоящий на земле этот ваш, то есть наш кораблик, вы к нему не лезьте, а то убьем. Пешком я оттуда возвращаться не собираюсь». Косолапя мимо, гном похлопал меня по плечу рукой и, больше ничего не говоря, удалился с напарниками. Крикстанцы остались сидеть с видом качественно оплеванных разумных. Еще бы, они тут не просто жизнями рискуют, а всей страной жопы напополам рвут. А тут почти такой же, как они, интересуются, будет ли у него вкусно пожрать. Более того, этот должник выживет там, где погибнут лучшие из лучших. Справится со своей ролью настолько легко и беззаботно, что даже заранее предупреждает, чтобы никто не лез к его воздушной повозке, на которой он собирается домой. Жизнь несправедлива и справедлива одновременно. Совсем недавно смертные смотрели на кидов с опаской и пренебрежением, видя в них бешеных псов, готовых на что угодно, лишь бы продлить свою жизнь, убив еще одного ихорника. Монстров становилось все меньше и меньше. К должникам, бродящим по дорогам мира, относились все хуже и хуже. Но когда возникла нужда, на них снова обратили взоры, полные надежды. И, соответственно, получают прямо во взоры очень долго копившуюся слюну. Один лысый делает вид, что он ни при чем и вообще не с нами. Логично, потому что так оно в принципе и есть. Нельзя быть полноценным должником, если тебя можно банально пристрелить. Мэтр Аволдиус, внезапно подал голос канцлер, тихо сидевший между парой своих советников и, наконец, нашедший в себе силы справиться с лицом. Вы должны рассказать нам, что собираетесь применить. Присутствие на поле боя дракона — это... Я буду бить атакующей магией в виде лучей света. Сухо и ровно ответил Вол. Нет, Аволдиус. Сидящий за овальным столом высокий эльф сейчас никоим образом не напоминал восторженного косноязычного ребенка. Эти лучи не будут ослеплять. Своей задачей я вижу проделывание в корпусе врага достаточно глубокого отверстия. отверстие, в которое должно будет попасть тело мистера Крюгера. Упомянутый шумно сглотнул, даже слегка побледнев. Лысый, при всем своем нервном фанатизме по отношению к гномьему государству, оставался тем же пронырливым, жизнелюбивым жуликом, каким и был всю жизнь. Я прекрасно его понимал и даже слегка сочувствовал. Нигде, куда бы мы ни пошли, не наблюдались гномы или какие другие смертные, которые, упав на колени, тянулись бы своими недостойными губами, обильно смоченными слезами обожания и скорби, к его крюгеровой жопе. Ну, авансом за самопожертвование и все такое. Ну, хотя бы это. Хотя бы на дорожку пару раз чмокнуть. Неа. И это, конечно, его напрягало. Особенно, даже когда довольно неплохо известный тебе мужик сухо утверждает, что будет делать дырку в монстре для твоего тела. Тело. Какие же мы все тут лапочки. Другие мои действия, которые я сочту нужным. Голос Волди резанул ухо. Не повлекут за собой помех для других участников нашей операции. Что же, недовольный гном поднялся с места. Тогда на этом все, господа. Вам пора вылетать. В коридоре меня догнал Агарин. Какое-то время должник молча шел рядом, а потом задал неожиданный вопрос. Настолько странный, что я чуть дымом не поперхнулся. Крикс, как ты думаешь, что не так с этим миром? Все с ним так, ответ вырвался сам собой. Просто у нас на Земле обычный смертный всегда был венцом творения, а здесь его периодически кто-либо да имеет. Драконы, боги, суматохи, должники опять же. Мы выдумывали себе богов, но они были чисты и благостные, всемогущие и утешительные. Они питались бесплатной нашей верой, они трясли королей на золото и место для города. На Кендри ни во что и ни в кого не получается верить, Петр. Вот что я думаю. А что думаешь ты? Вопрос я задавал с преувеличенным интересом, краем глаза заметив, как за нами встали как вкопанные Дарпин Грайн с Эхиолом. Голос-то я не снижал. Драконы почти вымерли, раздался негромкий ответ умника. Против богов устроена атеистическая кампания. Должников больше не будет. Как считаешь, у этого мира появится шанс наплодить 8 миллиардов эгоистичных утырков, задыхающихся от жадности и жалости к себе? С усмешкой подхватил я, вновь закуривая. Вполне может быть, если мы справимся. Думаешь, справимся? Ну нас же для этого сюда и призвали, продолжил я глумление над чувствами канцлера. Справиться, либо умереть. Пойдем, что ли, справимся? Или умрем, пытаясь? Задумчиво протянул Петр, а затем поперхнулся, увидев мой укоризненный взгляд. Сделав на лице выражение «прости, навеяло», старый эльф бодро зашагал по коридору. Я пошел за ним. Конечно, несколько взлетающих вельдов были отнюдь не тем величественным зрелищем, на которое мог бы рассчитывать герой, идущий на финальный бой с злым богом, угрожающим отравить весь мир. Но и так нормально. Какая нафиг эпичность, когда нам предстоит как минимум несколько дней болтаться в воздухе? А как максимум, все будет тогда намного хуже и тоскливее, потому что тогда отсюда, снизу, из Нительрада, начнут курсировать к нам дирижабли, везущие груз воды, еды, топлива. А мы будем болтаться на высоте, ожидая сигнала. Может быть, даже вести душеспасительные беседы и играть в карты. Ну, в то время, когда я не буду тренироваться управлять этой вертлявой заразой. Правда, реальность расставила все по своим местам, как только мы залезли с Петром в наш транспорт, увидев в нем Крюгера, расставляющего по своим местам внушительную коллекцию алкоголя. «Что?» — повернулся к нам Лысый. «Идите в жопу. Я буду бухать». За тысячи километров от резко поднявшегося в воздух маленького цепелина, на котором принялся опьянствовать один лысый должник, пришла в сознание одна девушка. Ее воспоминания были мутны и разрознены. Мысли сбились в один липкий ком, а какое-либо понимание окружающего пространства отсутствовало совершенно. Это состояние длилось довольно долго, несмотря на все старания девушки побыстрее прийти в себя. Сбросить сонную тошнотворную хмарь, подняться, разглядеть место, в котором она находится. Попытки проваливались одна за другой, но девушка была сильной и упорной личностью, привыкшей настойчиво добиваться поставленной цели. Она продралась своим разумом сквозь удушливую апатию, собрала мысли, голой волей очистила свой разум, концентрируясь на желании почувствовать, узнать и понять. Это заняло много времени, но она все-таки справилась. И пришла в ужас. Нет! Крик Авроры Адамс, вновь запертой в неподчиняющей ей теле, сотряс темное и глухое ничто, которое она в итоге смогла разглядеть. Нет! Только не снова! Только не это! Колоссальных размером существо, скрытое под еще большей, чем оно само, защитной пленкой, полное прозрачной янтарной жидкости, недовольно пошевелилось, воспринимая эти крики и реагируя на скакнувшую активность одного из своих контрольных центров. Пошевелилось и... не проснулось. Рано. Ему требовалось еще время. Еще совсем немного времени.